Молчание было ответом на его слова. Все присутствующие с протянутыми бокалами оставались неподвижными. — Итак, господа, — спросил де Пренест, — раздается серьезный голос генерала Гамунди. — Вы знаете Аллегрию де Шар? — Я знаю ее, поскольку видел в Вилле-Леоне, в моем мундире под префекта, который она носила с непередаваемым очарованием, и потому что я был ее пленником. Но лично о ней я знаю только то, что мне сообщил капитан Шарль де Сетубаль, когда ваши солдаты привели меня к нему, то есть очень мало. И вы, конечно, хотели бы знать больше. — Может быть, это даже мое право, — сказал Оливье де Пренест. Улыбаясь, обвел он глазами присутствующих. Все сидели, опустив головы. Ужасная неловкость чувствовалась в атмосфере. — Есть две женщины, — медленно начал генерал, — имена которых знает каждый карлист. Я не говорю о королеве Маргарите. Ее величество исполняет свои обязанности жены и государыни. Она неутомимо ухаживает за нашими ранеными. Но в ней нет, и я ей этого не ставлю в упрек, безумие геройства. Первая из двух женщин, о которых я говорю, — это жена дона Альфонса, брата короля, ее высочество донья Мария де Ласньев. Вся каталонская армия опьянена любовью к этому чуду чистоты и белокурой грации. Люди идут на смерть, чтобы только следовать за ее белой шапочкой. Это их лилия. Вторая, такая же красивая, полная противоположность первой. Вся наварская армия вздрагивает от почти священного ужаса, когда она проезжает в черной амазонке в черной шапочке с серебряной кистью. Легенда о ней привлекает и отталкивает сердца. Если вы хотите, я постараюсь вам это объяснить. Но нужно ли это, молодой человек? Вы, которые жили бок о бок с ней ближе, чем я, когда бы то ни было, разве вы не испытали ее очарование? — Ваше превосходительство, — сделанной веселостью возразил Оливье, — мне кажется, что я вам уже говорил. Ведь до того момента, пока меня не разуверил капитан де Сетубаль, я был в полном убеждении, что мадемуазель де Шар — мужчина. И вполне понятно, что при этих условиях я избежал ее чар. Будь это иначе, меня бы это несколько беспокоило. Ирония прозвучала фальшиво среди общей неловкости. — Аллегрия де Шар, — сказал, помолчав генерал, — я вспоминаю первый раз, когда ее увидел, выходящей из королевской ставки, здесь, в Элизондо. Она только что положила к ногам дона Карлоса все свое колоссальное состояние. У нее были еще ее чудные длинные волосы. Неделю спустя она скакала во главе армии, направлявшейся в Эстеллу, и, дико радуясь, встряхивала короткими черными локонами. Меньше двух лет спустя на одном обеде, где были Вальдеспина, Мендири и я, Дорегарей сказал о ней знаменитую фразу. «Да-да, я знаю, что вы все ее знаете, но наш гость не знает». «И что это за фраза?» — спросил Оливье. «Так вот, говоря об Аллегрии, Дорегарей сказал, я берусь прорвать фронт с Соморостро с отрядом, составленным исключительно из тех карлистов, чьей любовницей она была. Вот что сказал Дорегарей 2 года тому назад. И если, молодой человек, я в свою очередь повторяю вам эту фразу, то это вовсе не дает вам права презирать Аллегрию. Наоборот. — Наоборот, — с горечью сказал Оливье. — Наоборот, молодой человек, — бросил надменно генерал. — Я сказал так, как нужно. Есть вещи, которые нужно понимать. Посмотрите на опущенные головы этих офицеров, которые дрались вчера и которые будут драться завтра. Ни одной двусмысленной улыбки, ни одной непристойной мужской шутки. Надо понимать. — Что надо понимать? — прошептал де Пренест. — Надо понять, что та, которой все в жизни улыбалась и которая принесла изумительную жертву, отдав все свое состояние, была еще более изумительна, принеся другую жертву, сущность которой вы, может быть, уже начинаете понимать.